Глава 4. Межличностные конфликты. Это самые распространенные конфликты. Любой конфликт, так или иначе, сводится к межличностному. Выступают две или больше личностей, враждующих между собой по разным причинам. Власть, должность, собственность, престиж и тому подобное. Особенности межличностных конфликтов – это противоборство людей на основе столкновения разных мотивов, взглядов и так далее. Противоборство происходит непосредственно здесь и сейчас, лицом к лицу. Проявляется весь спектр причин – общих и частных, объективных и субъективных. Это своеобразный полигон проверки характеров, темпераментов, способностей, интеллекта, воли и других индивидуально-психологических особенностей противоборствующих. Отличаются большой эмоциональностью и охватом всех сторон отношений между конфликтующими субъектами. Затрагивают интересы не только конфликтующих, но и тех, с кем они связаны межличностными отношениями. Межличностные конфликты имеют место во всех сферах жизнедеятельности человека. Сфера проявления межличностных конфликтов. Деятельность, трудовой коллектив, организация. Возникают межличностные конфликты между руководителем подчиненным, между сотрудниками одного ранга, служебные и неслужебные. Учеба. Возникают межличностные конфликты между учителем-учеником, учеником-учеником, учителем-администратором. Семья. Возникают межличностные конфликты муж-жена, родители-дети, супруги-родственники. Общество. Возникают межличностные конфликты гражданин-общество, гражданин-чиновник и тому подобное. Чем больше причин, способных вызвать конфликт, актуализируется, тем более реально возникновение конфликта. Возникновение конфликта в значительной степени определяется личностью, воспринимающей ситуацию как конфликтную или нет. Выбирается характер взаимодействия и начальное поведение. Наряду с ситуацией личность влияет также на весь ход межличностного взаимодействия. Наиболее существенные сферы личности, определяющие конфликт или его недопущение. Первое. Мотивационная структура. Второе. Когнитивная структура. Третье. Ее ценностные характеристики. Доверие, недоверие.